Из Лондона нашим руководящим сферам внушалась мысль, что Париж должен быть доведен до капитуляции не пушками, а голодом. Является ли такой путь более человечным, об этом можно спорить, равно как и о том, разразились бы ужасы коммуны, если бы голод не разнуздал предварительно дикой анархии. Пусть остается открытым, действительно ли при английском воздействии в пользу гуманности измора играла роль одна лишь чувствительность, а не также и политический расчет. У Англии не было никакой практической надобности ни в экономическом, ни в политическом отношении оберегать как нас, так и Францию от ущерба и ослабления в результате войны. Во всяком случае, проволочка в деле овладения Парижем и окончания военных действий увеличивала для нас опасность, что плоды наших побед могут быть нам отравлены. Судя по доверительным сведениям из Берлина, заминка в наших операциях вызывала в компетентных кругах тревогу и недовольство, и королеве Августе приписывали влияние на своего коронованного супруга путем писем в духе гуманности. Можно с уверенностью сказать, что это так и было. Король Вильгельм ответил 22 октября 1870 года на письмо королевы, написанное в этом смысле. Они, представители гуманности, желания которых передала королева, могут говорить, чтобы не бомбардировали Парижа. На это мы отвечаем. Значит, мы начнем их морить голодом. Тогда высказывается мнение, только не морить голодом. Тут нам ничего другого не остается, как уйти обратно, восстановить границы 1815 года и отказаться от Эльзас-Лотарингии. Но это ведь тоже не должно произойти. И вот так вертишься между противоречиями в заколдованном кругу. Примечание немецкого издательства. Когда я намекнул королю на подобного рода известия, это вызвало с его стороны бурный взрыв гнева не в том смысле, что эти слухи неосновательны, а в форме резкой угрозы всякому, кто обнаружит подобное недовольство королевой. Инициатива каких-либо перемен в ведении войны исходила обычно не от короля, а от генерального штаба или верховного главнокомандующего кронпринца. Что эти круги были доступны английским влияниям, если они облекались в дружественную форму с человеческой точки зрения, понятно. Кронпринцесса, покойная жена Мольтке, жена начальника генерального штаба, впоследствии фельдмаршала Блюменталя, и жена наиболее влиятельного после него офицера генерального штаба фон Готтберга, были все англичанками. Причины оттяжки наступления на Париж, о которых посвященные в них хранили молчание, сделались предметом публицистического обсуждения благодаря опубликованию в 1891 году документов из архива графа Руона. Во всех рассуждениях, появившихся в опровержении изложенного Руоном, обходится вопрос о берлинском и английском влиянии, равно и тот факт, что 800, по другим сведениям, 1500 осей неделями стояли с продовольствием для парижан. Всюду, за исключением одной анонимной газетной статьи, обходится также вопрос, позаботилось ли своевременно военное командование о доставке осадных орудий. Я не нашел никаких оснований изменить что-либо в моих помещенных выше заметках, написанных до появления соответствующих номеров Deutsche Revue.